Глава 24. Кусочек моей неосторожности. «Я не могу поверить! Я не могу поверить!» — нервно бормотала Галина Ивановна, мелькая по гостиной. «Ничего не видно!» — объявила Екатерина Петровна, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в окна. «Смотрите внимательней!» — нервно крикнула Галина Ивановна и села в кресло. «Что там происходит, в конце-то концов? Сколько можно находиться в неизвестности?» Нервы у хозяйки дома буквально вырывались наружу. От каждого ее возгласа чашки на столе жалобно позвякивали. Крестясь и бледнее, Екатерина Петровна опять прильнула к окну. Мне кажется, она была даже рада, что ничего не видит. Лицезреть покойника — не самое приятное занятие. «А в дом его же не принесут?» С надеждой в голосе спросила Екатерина Петровна, отходя от окна. «Не говорите ерунды», — брезгливо морщась, сказал Евгений Романович. «Как можно тащить в дом труп?» Он читал газету, и произошедшее, похоже, его мало волновало. Во всяком случае, всем своим видом он показывал именно это. «Расскажи, что ты видела, и подробнее», — потребовала Галина Ивановна, глядя на меня. Я сидела на стуле и никого не трогала, и уж меньше всего на свете мне хотелось отвечать на чьи бы то ни было вопросы. В лесу на земле лежал мертвый мужчина, пели птицы, шумели деревья. Я сдвинула брови к переносице и задумалась. Вроде все рассказала, ничего не пропустила. «Ты можешь нормально отвечать, когда тебя спрашивают!» Размахивая в воздухе руками, зашипела Галина Ивановна. «Не могу. У меня очень маленький словарный запас, и вопросы вы очень сложные задаете. Изобразив на лице идиотскую улыбку, ответила я. Галина Ивановна закатила глаза, издала многострадальный стон и кинулась допрашивать Юрия Семеновича. Он тоже был немногословен. «Увидел я, что кто-то лежит, вот мы с Аней и подошли». «Я это слышала, слышала уже 100 раз!» Крикнула Галина Ивановна и стала обмахиваться плетеной салфеткой. «Дорогая, успокойся!» Пафосно сказал Евгений Романович, поднимая свой центр тяжести от кресла. Он погладил Галину Ивановну по плечу, поцеловал в щеку и добавил. «Успокойся, не нужно так волноваться. Максим с Виктором все уладят». Я уже очень давно не видела его трезвым, и он никогда не был столь ласков и внимателен к своей подруге. Через полчаса сюжет стал развиваться более ритмично. Виктор Иванович вместе с Галиной Ивановной уехали на станцию. Максим наконец-то пришел в дом и, мрачно оглядев нас, сказал. «Как вы уже знаете, произошло убийство. И совершено оно в нескольких метрах от этого дома». Екатерина Петровна вцепилась в мой локоть. Утешать и поддерживать ее желания не было, и я отвела ее руку в сторону. «Рядом с телом?» «Обнаружено орудие убийства. Это приличный камень, булыжник, называйте как хотите. Им и нанесли удар, который привел к летальному исходу. Думаю, это произошло где-то после 3». «Во сколько я проснулась от холода? Я же смотрела на часы. Где-то в 2 ночи. Потом шастала по лесу, и парень был еще живой. Потом Осиков. Думаю, где-то в 3 он от меня и ушел. «Да что же вы, Арсений Захарович?» Все под ногами крутитесь в самое неподходящее время. Да и труп этот вам, гражданин Осиков, совсем не чужой. Мне надо к реке, срочно!» Я еле сдержалась, чтобы не сорваться с места. «Я бы хотел знать, где каждый из вас был в это время?» Закончил свою речь Максим. «Где-где? Спала я». «Я был у себя, спал». Первым откликнулся Юрий Семенович. Я вспомнила, как в его каморке загорелся свет. Может, просто так. Мало ли что человеку нужно. Ночью. Чего я придираюсь? Просто не спалось человеку. Или в туалет захотел. «Во сколько вы легли?» — спросил Юрия Семеновича Максим. «Где-то в 10». «Я тоже спала», — вскакивая с дивана, сказала Екатерина Петровна. «Как дверь закрыла, так и к себе пошла. Уж не помню, сколько на часах было. Может, 10:30». «Да уж, дверь закрыть ты не забыла, мымра. Я из-за тебя замерзла и в лес этот зачем-то потащилась». «После ванны я выпил 2 чашки кофе, почитал газету. Люблю быть в курсе последних новостей, знаете ли. Вальяжно начал Евгений Романович. «И тоже отправился спать. Было приблизительно 11:30. Вообще, этот допрос унизителен. Не думайте же вы...» «А почему бы мне так не думать?» Резко одернул его Максим. Ответом была тишина. А потом все посмотрели на меня. И чего смотреть? «Знаю, знаю, женщина я одинокая, слабо контролируемая, так что грех на меня не подумать. Я спать легла в 11:00. Обойдетесь без подробностей». «И до утра не просыпалась?» — спросил Максим. «А почему вы этот вопрос задаете только мне? Это дискриминация, мои дорогие, настоящая дискриминация. Если я подам в суд, то присяжные примут мою сторону». «Ответь, пожалуйста, на вопрос», — мягко попросил Максим. «Врать или не врать? Врать или не врать? Ах, этот вечный выбор». Просыпалась два раза, в печку подкладывала дрова. Вот такие у меня суровые ночи. Я метнула недобрый взгляд в сторону Екатерины Петровны. «Ты слышала что-нибудь?» «Да, стук своих зубов». «Не подходила ли ты к окну? Не заметила ли чего странного, подозрительного?» Продолжал спрашивать Максим, не обращая внимания на мой сарказм. «Нет, я только до печки и обратно. У меня в постели было столько дел, что отложить я их никак не могла». Евгений Романович хохотнул. «Я прошу всех не покидать территорию участка. С каждым из вас я еще поговорю в отдельности», — строго сказал Максим. «Как это не покидать территорию? Я хочу навестить родных», — заявила я. «Нет». «Что значит нет? У меня там мама, папа и две сестры». Больше всего там по мне скучал Осиков. Так мне казалось. Максим сдвинул брови. «Я что, не могу предупредить их о том, что по лесу шастает маньяк и убивает всех подряд?» «Позднее мы с тобой вместе пойдем к реке», — ответил Максим. «Ох, не нравится мне его строгость. Зачем вместе? Не надо вместе». «Спасибо, конечно, но я не боюсь. Не стоит меня провожать». «Очень я за тебя волнуюсь», — едко сказал Максим, поднимаясь по лестнице. «И переезжай обратно в дом. Одна ты там больше жить не будешь». «Как это? А бриллианты? Мой гениальный план рушился точно небоскреб. Я столько приложила сил, чтобы оказаться в домике на законных основаниях. Я так мечтала уже сегодня устроить там настоящие поиски сокровищ. И все напрасно. Нет, нет, нет. Я буду жить в своем милом шалаше. Вы не вправе меня оттуда выселить». «Приедет Воронцов и скажет тебе то же самое». «Я подожду его». Умом я понимала, что надежды нет, никто меня там в такой ситуации не оставит. Но до приезда Воронцова я могла многое успеть. Я быстренько набросала в голове новый план. Надо бежать, бежать в дом и рыть там землю. Что я и сделала, как только Максим скрылся на втором этаже. Ступеньки, дверь, и я оказалась в центре своего мира. «Дорогие вещи, мебель и прочая атрибутика цивилизованной жизни. У вас есть минута на то, чтобы добровольно сдать мне присвоенные вами ценности», — сказала я, скидывая туфли на затоптанный коврик. В ответ тишина. Желающих помочь следствию не нашлось. Я пошла старым проверенным путем, взяла ложку и упала с ней на пол, прислонила ухо к облупленному дереву и стала терпеливо простукивать каждую дощечку. «Мне даже жаль, Максим, что вы меня сейчас не видите», — улыбаясь, сказала я. «Вот была бы у вас пища для размышлений и масса впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Тук-тук, тук-тук. Если я сойду с ума, то кого это удивит? Тук-тук, тук-тук». Я чувствовала себя профессионалом, вскрывающим сейф со сложным кодовым замком. Тук-тук, тук-тук. Везде раздавался один и тот же звук, но я продолжала стучать. Тук-тук, тук-тук. Я бросилась к шкафу и вывалила все на пол. Зачем я это сделала? Там же было пусто, пока я не разложила свои вещи. Глупо. Чтобы тут еще разворотить? Задумчиво пробубнила я себе под нос и подошла к окну. Прикоснувшись лбом к холодному стеклу, я попыталась немного успокоиться. Да, времени осталось мало, но нельзя метаться и падать духом. Должно же мне повезти. Пусть мне повезет именно сейчас. Пожалуйста. Я медленно опустила взгляд на свои ноги. Кроссовки уже старые. Взгляд пополз вверх, а затем правее. Картина, которую я поправляла во время генеральной уборки, опять покосилась. Да и не картина это. Выцветший рисунок из какого-то журнала за стеклом. Размером чуть больше альбомного листа. Стекло треснуло, давно уже треснуло, а мухи засидели всю прошлую красоту. Из-под криво висевшей картины выглядывали деревяшки немного другого оттенка, чем основная стена. Я сделала шаг, еще один, и дотронулась до рамки. Сердце заухало и затихло. За картиной оказалась дверца, вделанного в стену маленького шкафчика. На лестнице раздался скрип. Я вздрогнула, поправила картину и повернулась лицом к двери. Какая жалость, мне не хватило нескольких секунд, чтобы открыть шкафчик и узнать, что там лежит. «Это я», — сказал Максим, заходя ко мне в гости. «Очень рада». Максим посмотрел на тот бардак, который я учинила за последние полчаса, и его правая бровь удивленно поползла вверх. «Собираю вещи, на всякий случай. Вдруг Виктор Иванович будет так жесток, что лишит меня этого пристанища», — объяснила я. «Я уверен, что он будет жесток», — ухмыльнулся Максим. «Вы что-то хотели?» «Да, есть у меня один вопрос к тебе». Мысли были заняты шкафчиком. «Задавай же скорее свой вопрос и уходи. У меня с минуты на минуту должна произойти встреча с долгожданным богатством». Максим полез в карман. Я представила, как снимаю картину. Он внимательно посмотрел на меня. Я мысленно открыла дверцу. Он вынул руку из кармана. Я как будто нашла коробку и открыла ее. «Ты не знаешь, кому это может принадлежать?» — спросил Максим, протягивая мне кусочек бежевой ткани. «Я думаю, мы с вами уже поняли, что это такое, и догадались, где он это нашел. Да-да, это был кусочек от моего пледа». Изобразив на лице серьезную работу мыслей, я почесала затылок. «Екатерина Петровна сказала, что это очень похоже на плед, который раньше был в твоей комнате». Я повертела кусочек в руках. «Похоже. А что, он порвался?» «Как раз хотел тебя об этом спросить». Максим, пройдя мимо меня, направился к кровати, взял плед, встряхнул его и аккуратно разложил поверх пододеяльника. «Да что на него смотреть? Что его изучать? Я все расскажу. Знаете, уважаемый следователь, я как-то ночью ползла на четвереньках, укутавшись этим пледом, потому что где-то неподалеку прогуливался нынешний труп. И вот случайно зацепилась за корягу. Честно и доходчиво». «Как ты это объяснишь?» — спросил Максим, показывая оборванный край пледа. «Надо было заштопать». «Вот этот кусок твоего пледа я нашел в 2 метрах от трупа. Позволю себе повториться. Как ты можешь это объяснить?» «А очень просто», — ответила я, гневно сверкая глазами. «Екатерина Петровна пожалела для меня хорошее покрывало и, как последней Золушке, дала ободранный плед. Жадная она. А какую жизнь вел плед до меня, где он шатался и где он рвался, извините, но я за это ответственности не несу». «Мы с тобой поговорим об этом чуть позже», — сказал Максим, подходя к двери. «Пока же ты можешь попробовать придумать что-нибудь более правдоподобное. Время у тебя есть». Он ушел. Он ушел, а я бросилась к картине. Сейчас достану бриллианты, и хватит с меня. Подписку о невыезде я не давала. Да и доказать мое участие во всем этом кошмаре невозможно. Хотя бы потому, что я никого не убивала. В Москву, в Москву. «Конечно, я не сбегу сейчас», — пробормотала я, снимая картину. «Но когда наши бриллианты будут далеко, а я их отправлю с девчонками в Москву, то я буду чувствовать себя спокойнее. А там посмотрю по обстановке. Меня не в чем обвинять. Мне нечего бояться». Маленькая дверца без ручки. Я подела ее ножом и улыбнулась. Открыла. Никакого углубления не было. Узенькие полочки с пузырьками. Лекарство. Это аптечка. Взяв картину 2 руками, я подняла ее над головой и со всего размаха бросила на пол. Раздался приличный грохот и звон стекла. «Этого просто не может быть. Опять мимо». Около минуты я рычала и пинала ногами вещи и осколки, а потом взяла веник и совок и стала подметать.